Глава 7. Печать пространственного тоннеля мгновенно откликнулась на мою мысль, и я переместился на первый ярус, прямо к осколку, возле которого переминались с ноги на ногу два моих подчиненных. «Рассказывайте», — коротко приказал я. «Нам удалось запустить в тестовом режиме аналог собственной сети на базе силы предвечной», — торопливо произнес Маус. «При крайне низких затратах энергии мы добились стабильной работы и закрыли образованным полем весь первый ярус. Я провел ряд исследований и предположил, что часть энергии рекреационной зоны восстанавливается за счет ее клиентов. Это было непросто, но я приложил массу усилий». Вместо того, чтобы просто позвонить мне и спросить. Холодно вставил я, и Микаэль тут же сбился и потерял мысль. Дальше. «Господин», — осторожно произнес Ингуар, — «идея Микаэля требовала немедленной проверки, и мы не стали тревожить вас до получения конкретных результатов. Первый этап прошел без происшествий, и мы приняли совместное решение двигаться дальше. В процессе был обнаружен ряд аномалий. Микаэль предлагал сразу сообщить вам, но я решил провести первоначальную разведку». «Я очень рад, мастер Ингуар, что вы так ревностно защищаете своего ученика», — жестко ответил я, и пожилой настоятель храма предвечной виновато опустил глаза. «Однако моя просьба была однозначной. Я просил вас обучить мистера Вирга контролю над его силами, а не проводить с ним испытания его изобретений. Вы прекрасно должны понимать, что сразу после возвышения дуал может запросто выгореть, если будет использовать свои силы в полном объеме». «Я разочарован, Ингвар». «Это была моя инициатива, босс», — произнес Маус. «Мастер пытался меня остановить, но я сумел его переубедить». «Вы серьезно полагаете, что я этого не понимаю, мистер Вирк?» Я перевел тяжелый взгляд на главу пауков, и теперь уже он неуютно поежился. «Что сказал вам мастер о возможных последствиях?» «Он сказал, что это очень опасно», — быстро ответил глава пауков, «и что...» «Ничего». Хмуро проворчал старик, и Микаэль еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. «Я ничего ему не сказал, господин. У меня были для этого веские причины. Вы говорили мне, что этот ученик сумеет меня удивить. И вы оказались правы, хотя сначала я и сам этого не понял». Настоятель осторожно коснулся моего сознания, словно предлагая мне лично убедиться в его словах. Я согласно кивнул и тут же получил развернутую запись событий с подробными пояснениями опытного наставника. Мне хватило всего нескольких секунд, чтобы понять мотивы Ингвара. У него действительно не было причин переживать за состояние своего ученика. В отличие от Джейсона и Мортимера, которые каждую секунду рисковали погибнуть в случае пересечения порога доступной им силы, Маус оперировал своей энергией почти свободно. Особенно ярко это было заметно при установке пассивной защиты. Свои знания и опыт в работе с информацией Микаэль сумел инстинктивно подстроить под новые возможности. Контуры безопасности, которые он сам ставил и взламывал каждый день, имели схожую структуру с силами стихий. «Клаус», закончив разбор тренировки своего подчиненного, произнес я. «Что с ним? В деталях?» «Я отправил подразделение бессмертных на разведку к ближайшей аномалии», — ответил Ингвар. «Активация, созданной Микаэлем сети, выделила несколько зон, блокирующих или искажающих энергию нашей покровительницы. Это произошло сегодня ночью. Клаус отправлял короткие отчеты каждый час, а потом внезапно перестал выходить на связь. Это произошло через 7 часов после начала операции. В последнем сообщении говорилось, что отряд обнаружил развалины каких-то строений и готовился проникнуть внутрь». «Что вы сделали за это время?» — уточнил я. «Я попросил Мортимера отправить на место еще одну группу», — все еще избегая смотреть мне в глаза, отозвался Маус. «Ройс хотел отправиться лично, но я попросил его этого не делать». «Разумно», — отстраненно произнес я. Чувство самосохранения сработало в пользу главы пауков. если бы в результате его затеи я потерял не только самый боеспособный отряд синдиката, но и еще одного дуала, то одним недовольством глава пауков точно не отделался бы. Результаты. Они не смогли продвинуться достаточно далеко в пустые территории, ответил Микаэль. В какой-то момент электроника скафов начала сбоить, а потом все пришло в норму. Отряд не менял направление движения, но при этом вышел обратно к своему транспорту, оставленному на обочине шоссе. Предположение. Посмотрев на настоятеля, задал вопрос я. Плавающая пространственная защита. Тут же ответил Ингвар, видимо, уже давно размышлявший над этой проблемой. Иного варианта я не вижу, господин. Но даже этот выглядит сомнительным. Группа Клауса не встретила сопротивления на пути к аномалии. Он сообщил, что добрался до развалин без происшествий. Бессмертные обладают более широкими возможностями, и они не могли пропустить такой барьер. Вернее, могли, но только в одном случае. Он активировался позже. Кивнул я. Этим же может объясняться молчание Клауса. Однако это не объясняет того, почему он все еще не вернулся. «Не может выйти?» — предположил Микаэль. «Готовьте транспорт, мистер Вирк», — задумчиво ответил я. «Вы едете со мной, осмотрим вашу находку на местности». «Господин...» — вопросительно произнес пожилой настоятель, но я сразу же отрицательно покачал головой. «Нет, мастер Ингвар». Сразу расставляя все акценты, отозвался я. «Если у нас что-то пойдет не так, то вы сообщите об этом мисс Стакман. Передайте ей, что я запрещаю лезть за нами следом и что она принимает всю полноту власти над синдикатом. Думаю, спорить с этим никто не станет». «Как прикажете, господин», — глубоко поклонился старик. «Во имя Великой Тьмы». «Во имя Великой Тьмы». Эхом отозвался я и направился к выходу из зала пешком. Глава пауков умел многое, но пространство теней было ему недоступно. Не тот профиль. «Идемте, мистер Вирк, по пути расскажите мне о своей гениальной идее». За пределами храма все в очередной раз изменилось. Я не переставлял удивляться той скорости, с которой могли работать местные строители. Если в прошлый мой визит вокруг стояли готовые к выкупу здания, то сейчас, выйдя за пределы обители, я попал на огромный склад, который уходил куда-то в бесконечность. Здание храма прилепилось к одной из стен гигантской конструкции и довольно странно смотрелось среди многоярусных стеллажей и рядов с непонятными товарами. Я уже какое-то время не обращал внимания на постоянное оповещение печати пространственного тоннеля, выставив ряд ограничений, чтобы постоянно не отвлекаться на рядовые перевозки. Видимо, зря. Подчиненные сумели превратить внутреннюю сеть синдиката в мощный инструмент влияния. Чуть глубже погрузившись в поток перевозок, я понял, что мои помощники сумели настроить поставки по всему первому ярусу, а не только на верхние этажи Зингары. В таких условиях уже можно было смело говорить о полной транспортной монополии. Единая служба перевозок не использовала в своей работе горизонтальные порталы, и это давало нам настолько мощное преимущество, что переоценить его было очень сложно. Любой груз мог быть доставлен по всему первому ярусу в течение суток, и даже парк собственного транспорта не требовался. «Кто предложил заняться перевозками в таком объеме?» С интересом спросил я у шагавшего рядом главы пауков. «Большой Мау», — не отвлекаясь от экрана коммуникатора, ответил Микаэль, — «начали с поставок запрещенных товаров. Единичный случай, когда из-за срочности чуть не провалили контракт на обслуживание крупного узла в Триумвирате. Мау попросил о помощи Джейсона, ну и закрутилось. Сейчас открываем офисы службы доставки. Парк среднего тоннажа уже закуплен. Я скопировал один агрегатор на верхних ярусах, немного переделал, чтобы вопросов не возникло, и запустил рекламу». Маус, как всегда, был в курсе всех событий и принимал активное участие в самых неожиданных сферах жизни моей организации. По-хорошему, нужно было организовать общее собрание и хотя бы примерно узнать текущие масштабы деятельности собственного синдиката. А то о некоторых нововведениях я стал узнавать слишком поздно. Да и то случайно. На выходе со склада нам пришлось миновать полноценный блокпост. Среди охранников были исключительно подчиненные Ройса, и половина из них в боевой броне. Безопасность объекта была обеспечена на самом высоком уровне. Каждый въезжающий флайер досматривался в отдельной зоне. И не только с помощью техники, но и вручную. «Транспорт будет ждать нас у базы Мортимера», когда мы наконец вышли на улицу, сообщил Маус. «Через пару минут можем выдвигаться». Микаэль всячески старался общаться только в деловом ключе. Глава пауков прекрасно понимал свою вину, но, что гораздо важнее, умел быстро делать выводы из своих ошибок. И эта черта мне в нем особенно нравилась. Когда человек способен без истерик и драмы признать свою вину, то с ним гораздо приятнее работать. На противоположной стороне улицы располагалась база боевого крыла моего синдиката. Из одного крохотного здания и небольшого тренировочного ангара конторы дядюшки Клауса вырос целый комплекс строений. Что в него входило, наверняка знал только сам Мортимер, который уже ждал нас возле припаркованного у входа крупного флайера. «Сэр», — вытянулся передо мной командир базы, «есть пожелания по размеру группы сопровождения? Транспорт, боевые системы?» «Ничего не нужно, мистер Ройс», — пожимая протянутую руку военного, ответил я. «Рад вас видеть. Есть что-то интересное, о чем мне нужно знать?» «Все в штатном режиме, сэр», — четко ответил мой помощник. «Набор рекрутов временно приостановлен. Сформировано среднее командное звено из представителей первого состава подразделения. Идет подготовка личного состава согласно вашим приказам и текущим потребностям синдиката». «Отлично», — улыбнулся я и забрался на пассажирское сиденье флайера. «Тогда не смею вас задерживать, мистер Ройс». «Разрешите обратиться, сэр», — остановив закрывающуюся дверь, произнес Мортимер. «Конечно, мистер Ройс». «Легко согласился я. Что вы хотели?» «Я в курсе ситуации с командой Клауса, сэр», — уверенно произнес Мортимер. «Этим он мне особенно нравился. Ройс всегда был прямым и честным. Если его беспокоил какой-то вопрос, то он его задавал, не считая это неудобным или неуместным». «Бессмертные входят в единую структуру моего крыла синдиката, а я несу ответственность за весь личный состав. Если это допустимо, прошу взять меня на борт в составе поисковой группы». «Если у вас нет других дел», — невозмутимо ответил я, — «то я не против». «Вы не против, мистер Вирк?» «Не против», — отозвался успевший сесть за руль глава пауков. «Мы не против», — сообщил я. «Вам нужно какое-то время на сборы, мистер Ройс?» Вместо ответа Мортимер распахнул заднюю дверь фургона и запрыгнул внутрь. Из оружия военный имел при себе только личный пистолет, но я был полностью уверен, что он нам не пригодится. Если мои предположения были верны, то наличие или отсутствие обычного снаряжения никакого значения не имело. Микаэль поднял наш транспорт в воздух и направил его к ближайшему блокпосту на выезде из района. «Есть карта аномалий?» — спросил я. Глава пауков покосился в мою сторону, и у меня в кармане тут же сработал коммуникатор. Микаэль отправил мне сообщение напрямую, минуя все промежуточные этапы, и я отметил этот факт отдельно. Скорее всего, нигде в сети это не отразилось, и изображение на экране моего коммуникатора было полностью уникальным. Над картой первого яруса были изображены 9 прозрачных окружностей, демонстрировавших созданную Маусом сеть. В нескольких точках на пересечении этих кругов были отчетливо заметны аномалии. Волны энергии предвечной огибали эти места, но никаких нарушений в структуре полей я заметить не смог. Из чего сделал вывод, что странные объекты не противоречат энергии моей покровительницы. Я даже максимально увеличил ближайшую точку, чтобы в этом убедиться. Если, к примеру, направить подобное излучение на источник силы, пространства или света, то неизбежно возникали мощные возмущения, которые сложно было пропустить. Единое поле рвалось на части, и вместе столкновения возникали рваные дыры с полосами нейтрального пространства. Здесь же ничего подобного не было. «Мистер Ройс, ваши подчиненные еще на месте?» — спросил я. «Да, сэр», — ответил Мортимер. «Нас встретят и проводят до точки обрыва. Я предупредил ребят, они нас уже ждут». «Точка обрыва?» — переспросил я. «В докладе разведчиков отмечена конкретная зона срабатывания системы защиты объекта», — пояснил бывший военный. «Я направил на поиски взвод тяжелой пехоты. Их снаряжение изолировано от внешних воздействий на случай атаки электронным оружием. Замкнутая система принудительно перегружается в одной и той же точке, вернее, на одинаковом расстоянии от цели. Отряд, согласно предписанию, двигался редкой цепью и был объединен в единую сеть. Все члены подразделения зафиксировали сбой электроники и вышли на исходную позицию в разных точках». «Продолжительность сбоя?» — уточнил я. 3-5 секунд, — ответил Ройс. «Полная перезагрузка и сброс до базовых настроек. Во время второй и третьей попыток ситуация повторилась». «Понятно», — задумчиво пробормотал я и посмотрел на Мауса. «Мистер Вирк, вы что скажете?» «Во время каждого сбоя зона аномалии уменьшалась на 20%. Не отвлекаясь от дороги, произнес глава пауков. Возле блокпоста Маус даже не снизил скорость. Сотрудники местного отделения правопорядка заранее убрали заграждение на выделенной полосе, и наш флайер пронесся мимо. Примерно на период воздействия. Задержка возврата незначительная, но она есть». У меня постепенно формировалась в голове картинка тщательно защищенного объекта в глубине пустых территорий. В этих местах просто не могли появиться посторонние, и защита аномалии была настроена таким образом, чтобы сохранять тайну, а не уничтожать случайных гостей. Если бы у разведчиков не было специального оборудования и конкретной задачи на поиск, то крайне маловероятно, что кто-то из них смог бы заметить активацию защитного контура. Напротив, в полной темноте, вдали от дорог и скопления людей, любой потерявшийся человек был бы безмерно счастлив выбраться живым с пустых территорий. О том, чтобы что-то рассказать своим знакомым, кроме своего чудесного спасения, он однозначно бы даже не подумал. Тем более о кратковременном сбое в работе коммуникатора или другой мелкой техники. В стройную картину не укладывалось только исчезновение подразделения бессмертных и молчание Клауса. И тут вариантов я видел всего два. Первый. Защита активировалась сразу после пересечения периметра группой бойцов. В этом случае обязаны были сработать все заложенные строителями алгоритмы защиты. Тогда последствия в виде разворота других гостей были необходимы для перезарядки системы после полного расходования энергии на отряд Клауса. Второй. Странная защита возвращала обратно только обычных людей и пропускала внутрь носителей сил. Причем далеко не факт, что это были исключительно адепты предвечной. Тут вариантов было множество, но точный ответ узнать можно было только на месте. В следующий час мы летели в полной тишине. Маус внимательно следил за обочинами трассы и в какой-то момент резко вылетел на пустую встречную полосу. Флайер лихо развернулся и сел на землю рядом с тремя фургонами подчиненных Мортимера. «Мы на месте», — коротко пояснил свой маневр глава пауков и указал на вырезанный в ограждении проход, за которым была абсолютная темнота. За последние 2 часа активность аномалии не зафиксирована. «Сколько отсюда до защитного периметра?» Прикидывая варианты дальнейших действий, спросил я. «Около 5 километров, сэр», — выбираясь из фургона, ответил Мортимер. «Мои парни отметили маршрут маяками, сейчас идет исследование границ периметра». «Сэр», — подбежал к своему командиру водитель одного из флайеров отряда разведки, — «какие будут приказания, сэр?» Ройс вопросительно посмотрел на меня, а я жестом остановил собравшегося выйти и размять ноги Мауса. «Не торопитесь, мистер Вирк», — произнес я и посмотрел на главу боевого крыла моего синдиката. «Все по машинам, мистер Ройс, прокатимся».